«Никак нет, мы рады, что ты с нами», — сказал для приличия Вулкан. Пан не также улыбнулся. Линь в одиночку стоит двоих. «Интересно, какого уровня намерения чакры ты уже достиг?» Линь Шуйхэнь сказал. «Вы мне льстите, я достиг всего 70%. Намерение чакры ничем не отличалось от намерения меча. Чем большего ты достигаешь, тем тяжелее перейти на новый уровень. Возможность достичь 70% намерения чакры на Срединном царстве достижения астрала можно было бы считать серьезным достижением. Большинство воинов того же уровня находились где-то на 50-60%. В данный момент в Академии Северного Снега только трое изучало намерение чакры. Один из них был глава Академии Сюэ Ужинь, вторым сам Линь Шуйхэнь, а третьим Линь Ци. Сюэ Ужинь начал изучать его уже в старшем возрасте и достиг только 50%. Линь Ци же догонял его. После соревнований скрытого дракона он разогнал намерение чакры до 40%. Слышал, что Ячень со школы Небесного облака на соревновании скрытого дракона показал 70% намерения меча, сказал Линь Шуйхэнь. Вулкан не мог промолчать, сейчас он уже на 80%. Аво. Пан Ни и Линь Шуйхэнь синхронно повернулись в его сторону. «Этот мальчик страшнее, чем вы можете себе представить. Каждый, кто будет его недооценивать, умрет на месте». Вулкан прекрасно понимал, что еще многие, кроме него, не горят желанием увидеть рост школы Небесного облака, потому не преминул вернуть этот факт в разговор. Это был неплохой задел на будущее в осуществлении его плана. Пан Ни сохранял молчание, и некто не знал, о чем он думает. Линь Шуйхэнь выглядел точно так же. Тем не менее, напряжение сохранялось ровно до момента, пока не пришли представители школы Южной Рудры. Глава школы тренировал элемент воды. Когда он развил свою скорость до своего предела, воздух колебался как поверхность воды. Наблюдать за этим было неимоверно приятно, пока мужчина и женщина медленно парили по небу. «Интересно, кто же вы?» Статус школы Южной Рудры был очень высоким. У них было очень много тайных покровителей. Все эти годы, никто не видел великих учителей этой школы. Потому никто из присутствующих не знал их, и Пан Ни не мог не задать этот вопрос. Когда оба приземлились, мужчина среднего возраста сказал: «Я Сяхэн, а это моя жена Лун Юэ. Приветствуем вас». Никто не посмел проявить неуважение, включая горного воина. Хотя его не беспокоили знаменитые четыре школы Страны Ветров, он следовал просьбе Вулкана не наносить оскорбления школе Южной Рудры. Последствия могут быть плачевными. Через несколько мгновений тишины горный воин сказал с грустью: «Где люди со школы Небесного облака? Мы не можем ждать вечно, не так ли?» Сяхэн сказал: «От пары минут от нас не убудет». Горный воин скривился, а Вулкан и Пан Ни начали откровенно нервничать. «У облачного мечтателя и громового освободителя есть свои обязанности, а я пришел вместо них». Именно в этот момент послышался молодой голос. Все повернулись в эту сторону. Ячень летел к ним на высокой скорости, в своей неизменном синем халате. Это он. Вулкан сначала был в шоке, но потом обрадовался. Он не планировал убивать Яченя, он хотел избавиться от двух воинов царства достижения астрала, но он не ожидал такого подарка судьбы. Теперь его цель была как никогда осуществима. Какая удача! Горный воин и Вулкан обменялись понимающими взглядами. Непроизвольная улыбка заиграла на их лицах. Пан Ни Яченя видел впервые и усмехнулся. «Так ты тот самый знаменитый Ячень, редкий гений». Синяя тень исчезла, а потом Ячень предстал перед ними. «Я не стою такого обращения, а облачные мечтатели и громовой освободитель так боялись, что тебя убьют, а теперь бросают тебя на амбразуру. Похоже, что они не слишком-то о тебе пекутся». Пан не изучал Ячня. Он осознал, что, хотя Ячень обладал достаточно сильной аурой, Вулкан как-то слишком ужасно его описал. Он не мог не задуматься. У него было четкое ощущение жажды убийства, которое просто витало в воздухе, и не сомневался, что Вулкан задумал что-то недоброе. Ячень же бесстрастно взирал на Пан Ни и Вулкана. Потом он подошел к великим учителям школы Южной Рудры и тепло поприветствовал их. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 318. Глава 318. Водяное зеркало. Панни снова прищурился и обратился к Вулкану. «Что ж, раз все на месте, давай обсудим стратегию поимки призрака». Вулкан кивнул и сказал: «Здесь собрались представители 5 лучших школ. Призрака убить не так-то просто. Он достиг позднего царства достижения астрала, против которого не устоит даже тройка воинов срединного царства достижения астрала. Также, с ним будут находиться 7 зомби. Это, думаю, не нужно объяснять. Их атакующая сила будет не слабее, чем у присутствующих. Кроме того, у зомби очень хорошая защита. Без продуманной стратегии, мы никогда не сможем достичь успеха в этом деле. Велика вероятность не вернуться живыми с этого похода. Также у призрака есть 4 охранника. Они не обладают телом и формой. Каждый на раннем царстве достижения астрала. С учетом нашего количества, каждый может взять на себя по 2 противника, все должно пройти хорошо». Линь сказал: «Короче, ты считаешь, что нас вполне достаточно?» Великий учитель школы Южной Рудры, Сяхэн, сказал: «Как-то все вилами по воде. А если у призрака будет больше воинов, что тогда?» Его жена кивнула: «Именно. Сначала мы вроде как разбираемся с зомби, потом с охраной, а потом все скопом нападаем на призрака. Но это при идеальных условиях. Нужно подготовиться к непредвиденным ситуациям. Вулкан, это твой окончательный план?» Несмотря на то, что скрытые планы Вулкана вполне себе устраивали Панне, он не собирался рисковать собственной шкурой. Он искренне надеялся на то, что у Вулкана припасен какой-то туз в рукаве. Вулкан улыбнулся: «Не волнуйтесь, мой друг Озерный Воин присоединится к нам завтра, тогда нас будет уже 9. Если охрана призрака будет оставаться той же, то убить его будет легко, а если что-то изменится, то и здесь у нас будет оставаться определенная фора. На крайний случай сбежать всегда успеется. Я слышал, что школа Лилового Солнца предоставит 2 вольных воинов, горного воина и золотое копье. Но где он?» — спросил внезапно Линь. Выражение лица Вулкана изменилось, когда он криво посмотрел на Еченя, а тот невозмутимо сказал: «А я убил его». «Убил?» Парася и Линь были удивлены. Ечень еще находился на стадии очистки Юаня, еще даже не сделав первые шаги в царстве достижения астрала. Золотое копье же был опытным воином срединного царства достижения астрала. Между ними была колоссальная разница. По идее, он бы даже ранить его не смог. Большинство не могли не восхититься такой силой. Но раз он мертв, то чего лясы точить? «Вулкан, когда выдвигаемся?» Линь даже не собирался в чем-то обвинять Еченя. Он просто проигнорировал этот факт. Последний ответил: «Дело безотлагательное. Предлагаю выдвинуться сегодня. Боюсь, время сейчас работает против нас». «Согласен». «Хорошо, погнали». Воины царства достижения астрала не привыкли откладывать дела в долгий ящик, потому решение было единодушным. «А в небе?» — Вулкан сказал: «Гнездо призрака находится глубоко под землей к западу от дьявольской равнины. Там есть еще большое озеро. Тогда неудивительно, что за все эти годы его никто не нашел. Равнина там дикая и огромная. Никто не сможет там найти что-либо, если не будет точно знать, где искать. Они находились за 20 тысяч миль от нужного места. С их скоростью, они смогут добраться туда за 2-3 часа, но спешка тоже не лучшее решение, так как высокая скорость затрачивала слишком много энергии. Потому каждый из них двигался на половине своих возможностей. Где-то на середине пути к компании присоединился озерный воин из 5 элементов. Ему было лет 50, он носил синий халат и такой же веер. Аура его чем-то напоминала Чжуан Цинхэ. Ечень засек колкий взгляд с его стороны. Этот добродушный дяденька совсем не такой, каким пытается казаться. Еще через 4 часа они достигли нужного места. Перед ними раскинулась нескончаемая цепь озер всевозможных форм и размеров. «Мы на месте». Вулкан приземлился на берегу одного из них. Сяхэн недоуменно разглядывал местность. «И где же вход?» «Прямо под озером». Вулкан указал на зеркальную водную гладь. Панни ухмыльнулся. Призрак всегда умел находить укромные места. Вход, укрытый под толщей воды и слоем мыла. Найти такое — один шанс на миллион. Я в разведку. Лун Юэ не была точно уверена в таком подходе, потому взяла дело в свои руки. Она активировала Чжэнь Юань и взмахнула рукой над озером. В тот же час то подалось рябью, и как только успокоилась, часть его взмыла в воздух, превращаясь в некое подобие зеркала. «Покажи». Пока Лун Юэ водила руками, тем самым меняя угол обзора, зеркало показывало им дно озера со всех возможных ракурсов. Каждая песчинка была видна как на ладони. Вулкану перехватило дыхание. Он еще никогда не видел ничего подобного. Какие, оказывается, сильные великие учителя школы Южной Рудры. А еще он прекрасно понимал, что за стенами этой школы могут крыться еще более могущественные и смертоносные техники. Озерный воин же был в восторге. Он тоже тренировал водный элемент, потому примерно понимал степень умения Лун Юэ. Она могла бы стать одной из его жен. Но, к сожалению, могущественных людей, подобных ей, так просто не заполучить. Потому сперва все нужно будет серьезно обдумать. Рано или поздно ты будешь моей. Озерный воин был совсем не похож на золотое копье. Он предпочитал барышень с опытом. Лун Юэ же было около 40, но благодаря тренировке водного элемента, ее кожа была невероятно молодой и чистой. А с учетом уникального стиля, она стала для него лакомым кусочком. Единственным, кто видел, что происходит, был Ечень. За все время он не проронил ни слова. Он наблюдал, и он прекрасно видел, что замышляет озерный воин. Ему даже стало его немного жаль. В школе Южной Рудры дураков не водилось. Они готовы ко всему. А их глава Лун Бьюнь была одной из самых таинственных фигур. И если ей что-то не понравится, она убьет не только обидчиков, но и тех, кто имел неосторожность наблюдать за расправой. Хорошо, раз я уже здесь, надо будет позаботиться обо всех. Ечень понимал, что расправиться с призраком будет не так-то просто. Но для него убить вулкана, горного воина и озерного воина было бы совсем неплохо. А если великие учителя изумрудной школы тоже чего-то удумают, то что ж, придется убить их. И эти мысли были не бравадой. Он четко рассчитывал свои силы. Ечень стал теперь совсем другим человеком. Он достиг вершины практически во всем. Изучает высший ранг царства земли, искусство меча также высшего ранга, искусство полета все того же высшего ранга. Добавьте сюда собственноручно разработанные атаки и 80% намерения меча, и все станет понятно. Ему был не страшен даже воин позднего царства достижения астрала. Высший ранг царства земли был достаточно редкими руководствами, потому каждый представитель культа 9 призраков не мог похвастаться таковым при всем желании. А значит, 8 воинов будут скорее на уровне центральных учителей. Все обдумал Ечень, перестал беспокоиться о тайных замыслах вулкана. В крайнем случае он использует великое искусство расщепления тела и уйдет. Чисто. Водяное зеркало исчезло так же внезапно, как и появилось. Тогда спускаемся, предложил вулкан. Для каждого погружение под воду было не проблемой. Даже самые посредственные воины могли долгое время обходиться без воздуха. Что уж говорить о собравшихся. Установив на тело свой ненастоящий Чжэнь Юань в качестве защитного слоя, Ечень нырнул за остальными. Отвали. Как только они погрузились под воду, на них напало какое-то водяное чудище, но его быстро убил Пан Не. Вулкан был бесстрастным и сказал через Чжэнь Юань: «Вход вон там, за мной». Чтобы быть более конкретным, он выпустил из пальца красноватую искорку и указал точное направление. Вскоре все оказались прямо перед гнездом призрака. Под озером находилась большая скала, скрытая за слоем водорослей. Вход был примерно в 10 метров шириной и спускался глубоко вниз. Выглядел он как вход в преисподнюю. Ву-у-у-у. Вулкан взял на себя инициативу и нырнул. Горный воин и озерный воин последовали за ним. «Пойдемте, что ли?» Сяхэн и Лун Юэ взглянули на Еченя, так как он один по сути был на их стороне. Ечень тепло им улыбнулся и кивнул. «Господа, давайте я первый». Тренировка заклинания меча зеленого лотоса пригодилась и в этом случае. Его Чжэнь Юань была настолько острой, что под водой Ечень был способен двигаться с невероятной скоростью. Он просто разрезал воду без каких-либо усилий. Тьма, полная и беспроглядная. Никто не знал, как глубоко простирается эта пещера, но каждый понимал, что они спускаются все глубже и глубже в недра озера. Вскоре тишина полностью окутала их. Плюх, никто не знал, сколько это продолжалось, но в конце концов они вынырнули. Но на сушу это было никак не похоже. Складывалось ощущение, что они вынырнули на обратной стороне озера. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 319. Глава 319. Мертвецы серебряной раковины. Всем приготовиться. Вынырнув из воды, Сяхэн и Лун Юэ достали оружие. Это несказанно удивило Еченя, так как он увидел, что оба великих учителя используют великое оружие среднего ранга. Сяхэн использовал Дао, а Лунь Юэ – саблю оленей рог. Учитывая, что драка еще не началась и они не высвобождали оружие полностью, их аура уже ужасала. Вулкан также это заметил. С ростом культивации, важность оружия принимала все более серьезные обороты. Низкоранговое оружие увеличивало силу воина царства достижения астрала на 10-20%. С оружием среднего ранга дело обстояло совсем иначе. Оно было способно увеличить силу воина на все 30%, а если воин был достаточно умелым, то и на все 40%. Сяхэн и Лун Юэ были уже на срединном царстве достижения астрала. Другими словами, по силам они ничуть не уступали остальным. Оружие среднего ранга – какая редкость. Ечень часто бывал на рынках города боевых искусств, потому он прекрасно знал, насколько ценным считалось оружие среднего ранга. При должном везении его можно было увидеть разве что пару раз за месяц, а если не повезет, то и за год не увидишь. Это оружие распродавалось за считанные минуты, если все-таки появлялось на рынке. Торговаться никому даже в голову не приходило. Самые низкопробные из них были раз в 50 дороже, чем обычные низкоранговые изделия. Большинство воинов в принципе не могли позволить себе такое, разве что они были высокопоставленными учителями топовых школ. Тем не менее, повышение силы на 30-40% совершенно не означало, что такое же увеличение можно будет ждать в бою. На это влияло слишком много факторов. Выдохнув, Ечень достал меч звездных шрамов и повесил на левое запястье. Он купил этот меч на все том же рынке. Он был лучшим среди низкорангового оружия и увеличивал силу своего владельца на 20%. По достижении царства достижения астрала улучшений никаких уже не будет. Но у Еченя сейчас были совсем другие планы, и увеличение атакующей мощи его сейчас не заботило. Пойдемте. Вулкан наконец смог оторвать взгляд от оружия и перевел его на Еченя, а потом произнес: «Хе-хе, в этот раз призрак обречен». Горный воин усмехнулся. Ечень никак не среагировал и стоял спокойно, полузакрыв глаза. Топ, топ. Шаги гулко разносились во мраке. Ечень же внимательно сканировал местность. Таинственная подземная местность была просто невероятных размеров. Его возможностей хватило лишь на то, чтобы охватить крошечную часть. Влажности никакой не ощущалось. Скорее, местность была даже слегка пересушенной. Даже во рту начинало пересыхать. Как много перекрестков. Пан не нахмурился. Озерный воин радостно рассмеялся. «Не волнуйтесь, мое секретное боевое искусство будет как раз кстати». «Что, озерный воин, у тебя есть такая техника?» Все были слегка удивлены. В большинстве своем воины царства достижения астрала использовали силу духа, чтобы сканировать местность. Каждый из них уже попробовал это сделать, но найти так ничего не удалось. Озерный воин улыбнулся. Водяная дымка со светящимися прожилками начала выделяться из его тела. Похоже, что она как-то соединялась с влагой из воздуха. Он замолк и прислушался к себе. Каждая из прожилок стремительно вибрирует. Похоже, что они как-то собирают информацию. Ячень обладал достаточно мощной силой духа и, наверное, единственный, кто понимал, что именно сейчас происходит. Через некоторое время свечение вокруг озерного воина исчезло. Он указал на восток и промолвил: «С той стороны, миль за 5 отсюда, слышны какие-то звуки. Тогда не теряем время. Пойдемте». Остальные тенью последовали за озерным воином. Путь был слишком извилистым. Если бы они следовали четко ему, времени потерялось бы уйма. Потому они просто снесли стены, формируя прямой проход. «Это здесь». Озерный воин с помощью Чжэнь Юаня разрушил последнюю стену. «Спасите. Помогите». За ней они увидели тонущего в черном пруду человека. Такого не ожидал никто. Его плечи сковывали толстенные цепи, тянущиеся к рукам и ногам. Сдвинуться он не мог даже на дюйм. Воин царства скрытого Юаня определил Линь Шуйхэнь. Сяхэн сказал: «Если я правильно понимаю, то призрак собирается сделать из него зомби. Давайте сначала спасем его», — сказала Лун Юэ. Внезапно цепи начали скрипеть, лопаясь звено за звеном. Она повернула голову к Еченю, который уже взял в руки меч. «Давай». Активируя водный элемент Чжэнь Юаня, она махнула рукой. Черная жидкость начала двигаться, заворачиваясь в водоворот и превращаясь в колонну. Хах, железные цепи наконец лопнули и пруд опустел. Тем не менее Лун Юэ начала тошнить. Внутри пруда на несчастном не было и живого места. Живот полностью раскурочен, а ноги держались на одной коже. Ужас какой! Да что же делает этот призрак? Нахмурился Сяхэн. Лин Шуйхэнь сказал: «Призрак уже больше не может считаться человеком. Он сам превратился в зомби. Следовательно, жалости в нем тоже не осталось. Ечень кивнул. Когда он был в древнем месте небесных снов, Линь Юэ рассказывала ему, что есть два способа создания зомби. Один заключался в поднятии трупа, в котором все еще хранилась частичка Чжэнь Ци. Ее смешивали с трупной Ци и превращали воина в зомби, который был готов убивать все, пока остается живым. Второй вариант заключался в создании зомби. Каждый сотый из культа сам являлся зомби, но не бездумной марионеткой, как предыдущие. Они каким-то образом были способны сохранять разум и были даже умнее людей. Самое страшное заключалось в том, что такой зомби мог создавать первый вариант себе подобных. Их называли мертвецы раковины и разделяли на несколько классов. Мертвецы железной раковины, мертвецы бронзовой раковины, мертвецы серебряной раковины и мертвецы золотой раковины. Для краткости, это были зомби 4, 5, 6 и 7 ранга соответственно. Если бы группа не поспела вовремя, скоро призрак обзавелся бы еще одним мертвецом серебряной раковины. Надежды больше нет. Давайте проявим великодушие. Ечень просканировал человека и покачал головой. Тело уже начало разлагаться. Держался живым он только на силе духа. Никакая медицина не могла бы спасти его. С учетом обстоятельств упокоить его было бы лучшим вариантом. Подумав немного, Ечень достал меч звездных шрамов и снес несчастному голову. Пуф! С разреза не пролилось ни капли крови. Вулкан усмехнулся про себя, глядя украдкой на Еченя, и подумал: «Интересно, а что если я превращу тебя в нечто подобное?» Какая приятная мысль. У горного воина и озерного воина были свои мысли на этот счет. Озерный воин, не мог бы ты снова активировать свое умение и найти, где сейчас находится призрак? Сказал Линь Шуйхань. Хорошо. Озерный воин уже практически совершил это, но внезапно нахмурился. Нас окружили. Окружили. Все присутствующие приготовились. Ву-у, ву-у, ву-у. Из темноты вышла парочка зомби и напала на всю группу. Их зеленые глаза не излучали и признака человеческих эмоций. В них осталась только холодная, злая и беспощадная ярость. Это мертвецы серебряной раковины. 6 ранг. Лунь Юэ вскинула сабли оленей рок, и вокруг нее закружились отблески лезвий. Ау-у, ау-у, ау-у. Зомби все прибывали. Сосчитать их было просто невозможно, но точно больше 1000. Сколько же воинов царства Срытого Юаня он успел схватить? Такое количество противников удивило даже Еченя. Каждый из зомби был представителем именно этого царства. Их уже не спасти. Убивайте. Сяхэн взмахнул Дао. Послышался рев океана. Его лезвие опустилось вместо самого большого скопления зомби. Бум. Десятки из них упали замертво. Снежный Дао. Линь Шуйхэнь тоже показал свою силу, но не активировал 70% намерения Дао. Тем не менее тот летел как стрела, с легкостью вспарывая плоть. Он оставлял широкие бреши в рядах противников. Кулак, разбивающий горы. Аура Пан не была невероятной. Каждый его удар останавливал полчища зомби, разрушая их стальные тела. Чжуан Цинхэ тренировал то же боевое искусство, что и Чжуан Цинсянь, и Чжуан Фэй. Эта техника будет частью великого искусства горной реки. Каждое движение этой техники было максимально зрелищным и многогранным. Кья, убив десятки зомби одной атакой, Ечень заметил, что вулкан горный воин и озерный воин не отличаются эффективностью атаки, хотя выглядели они достаточно зрелищно. Он усмехнулся про себя и с нетерпением ждал, что же эта троица будет дальше делать. Пока он за ними наблюдал, Ечень продолжал убивать зомби. Озерный воин, почему деревщика все еще нет? У нас мало времени. Среди этой сечи, вулкан разговаривал с озерным воином через Чжэнь Юань. Последний ответил: не нужно спешить, сегодня половина из них останется здесь. Деревщик потерял 2 мертвецов золотой раковины, они как раз пригодятся для этого. Хихи, этот мелкий поганец тоже будет не лишним. Жалко, что он еще не достиг царства достижения астрала. В противном случае из него вышел бы прекрасный мертвец золотой раковины. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 320. Глава 320. Вы шутите? Все 9 из них были воинами царства достижения астрала. Даже несмотря на то, что вулкан, горный воин и озерный воин только делали вид, что дерутся, ряды мертвецов серебряной раковины редели достаточно быстро. Вскоре, окончательно упокоенными была уже тысяча. Оставалось еще около сотни, но и они были достаточно слабы, чтобы противостоять этой группе воинов. Ау, ау, ау, ау. Опять послышался рев зомби, напоминавший рев океана. Стены подземной пещеры начали дребезжать. Нехорошо. Их около 10.00. Лун Юя изменилась в лице. 1000 убить было проще простого, но 10.00. Ячень качнул головой. Их ци, похоже, слабее. Это должно быть мертвецы бронзовой раковины. Они считались зомби 5 ранга. Их также изготавливали из воинов царства скрытого Юаня, но в большинстве своем это было раннее или срединное царство. Конечно, они были не столь сильны, но их количество поражало воображение. Чтобы убить их всех понадобится куча времени и сил. При этом их главная цель еще даже не подумала показаться. Аво, сколько у нас здесь воинов царства достижения астрала. Вы станете отличным сырьем для создания мертвецов золотой раковины. Из недр донесся холодный, злой голос. Он был настолько скрипучим, что складывалось такое чувство, что трут между собой два куска железа. Призрак. Бум. Одна из глиняных стен обрушилась. И их взором предстал воин в призрачной маске. Он напоминал живой скелет, худой, иссушенная кожа. В руках он держал оружие в виде когтей, длинных и блестящих, напоминающих когти орла. Вжух! Яркие горячие искры распространились повсюду. Оказалось, что призрак уже начал драться с парой сяхен, а искры летели от столкновения его когтей с их оружием. Несмотря на то, что оба воина были срединного царства достижения астрала, они не могли тягаться в умении с призраком. Очень быстро их руки онемели, а сами они отлетели к дальней стене. «Да когда же ты сдохнешь?» На удивление озерный воин не думал о своей шкуре и устремился к призраку, генерируя с виду достаточно мощную атаку. Последний жутко рассмеялся. Он использовал оба когтя и парировал удар. Бум! Защитный слой Чжэнь Юаня пал. Изо рта озерного воина заструилась кровь, и он быстро присоединился к паре великих учителей. «Куда это ты?» Призрак оказался у него за спиной. Четверо дерущихся медленно покидали Еченя и остальных, скрывшись за поворотом. Ясно. Два великие учителя школы Южной Рудры им не нужны. Им нужны мы. Ячень думал быстро. Этим молодчикам не было никакой нужды сосредотачивать свое внимание на паре Сяхэн, потому они попытались разделить группу. Если они останутся живы, у главы школы не будет повода начинать расследование и искать правду. Кроме того, было бы странно, если бы в живых остались только воины конкретной школы, так как в этом случае на них сразу же падет подозрение. Бум! Внезапно, из ниоткуда появилось два мертвеца золотой раковины. Черная кожа каждого из них излучала призрачный золотой свет. Двигались они с невероятной скоростью. Между костями проходили легкие электрические разряды. Они напали на Панни Чжуан Цинхэ. Белая тень отделилась от группы мертвецов бронзовой раковины и понеслась к Чжуан Цинхэ, как к слабейшему из пары. Воины в свою очередь собрались дать достойный отпор, даже не думая недооценивать своих противников. Великий учитель Академии Северного Снега также не сидел сложа руки. Его оппонентами было трое воинов в белых халатах. Казалось, что у них нет постоянной формы и они просто плывут в воздухе. Их тела слегка подрагивали. Вскоре группа полностью разделилась. Одна пара сражалась с призраком на расстоянии. Их практически не было видно. Панни Чжуан Цинхэ взяли на себя мертвецов золотой раковины и одного из воинов, а Лин Шуйхэнь сражался с остальными охранниками. При этом все пространство кишмя кишело зомби и пройти помощь своему союзнику было практически невозможно. К нему было просто не пробиться. Вулкан, горный воин и озерный воин точно были в команде призрака. Потому Ячень стоял в одиночестве среди орды мертвецов. Его спокойствию можно было позавидовать. Исходя из ситуации, в опасности теперь были все воины царства достижения астрала в стране ветров. Ячень даже представить не мог, что эти скоты так откровенно покажут, кто их союзник. Он-то надеялся, что они решат убить их всех скрытно. А теперь прекрасно видно, что эта пара даже не пытается помочь кому-то из группы. Панни крикнул: «Вулкан, ты чего стоишь?» В глубине души он уже понимал, что их заманили в ловушку, но до последнего не хотел в это верить. Последний усмехнулся: «О, не беспокойся, я скоро». Все шло по плану. Пару увел призрак и озерный воин, потому они не смогут стать свидетелями того, что здесь произошло. Пока они вернутся, мертвы будут все, включая Еченя. Горный воин сбежит, а вулкан нанесет рану самому себе, чтобы показать, что он тоже сражался как лев. никто не заподозрит ничего неладного. Конечно, у кого-то, может быть, будут какие-то сомнения, но без надежных доказательств обвинять его никто не осмелится. Даже облачному мечтателю и громовому освободителю придется заткнуться. Вот со школой Южной Рудры нужно будет быть поосторожней. Они ни в коем случае не должны ничего заподозрить. Увидев, что Вулкан и Горный Воин начинают приближаться к Еченю, тот усмехнулся. «Всего двое, ребята, это как-то несерьезно. Да ты что, а если так?» Донесся голос из дальнего угла, и Ечень увидел еще двоих воинов пикового уровня Срединного Царства достижения Астрала. И вот тогда Еченю стало не по себе. С таким количеством воинов другого уровня культивации справиться будет непросто. Новоприбывшие оказались членами культа. Они были не такими могущественными, как призрак, скорее самые обычные рядовые воины. Вулкан рассмеялся. «Ечень, не думал ты, что этот день настанет?» «Да, сегодня должны были умереть облачные мечтатели и громовой освободитель, но ты сам вызвался на эту миссию, потому умрешь ты. Я попрошу деревщика сделать из тебя прелестного мертвеца серебряной раковины, и без наркоза». Ечень тряхнул головой. «Вот он, подходящий момент». Он запустил последний цикл очистки и сказал: «Вы шутите? Думаете, у меня нет причин убить вас, и я спокойно буду наблюдать за происходящим? Увольте. Сегодня решится все. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 321. Глава 321. Невероятная сила. Как только он закончил говорить, ложная Чжэнь Юань внутри Еченя начала сильно вибрировать. Она быстро объединялась, и, наконец, появился невероятно яркий столб света. Его аура была настолько сильна, что все присутствующие практически кожей чувствовали ее мощь. Ву-у-у. Тем временем, ложная Чжэнь Юань продолжала цикл. Она уже совершала подобное десятки раз, и теперь остался последний рывок. На последнем цикле она увеличилась в размерах вдвое, а потом резко сжалась, создавая небольшое, размером с куриное яйцо, синее ядро. Оно чем-то напоминало кристалл, но жидкий. Вокруг него образовался тонкий голубой ореол, и в итоге оно стало напоминать что-то вроде метеорита, таинственного и неустрашимого. Такая сила просто не могла не вызвать удивления. Теперь вокруг ядра еще начали кружить 9 ци меча зеленого лотоса. Как только заклинание меча зеленого лотоса достигало 13 уровня, сила ци меча зеленого лотоса также увеличивалась. Каждая из этих ци по эффективности равнялась одной из лучших атак Еченя. Это было грозное оружие. Даже воины с культивацией выше, чем у него самого, должны были опасаться. Такая мощь могла их серьезно ранить, а то и убить. Кроме того, Ечень только начал свыкаться с новоприобретенным 13 царством. Как только он постигнет все его преимущества, его сила увеличится еще больше, и убийство воинов с тем же уровнем культивации будет для него проще простого. Конечно, боевой потенциал Еченя был просто невероятным, потому он не исключал возможности переработки новообретенной техники под себя, и, возможно, когда-нибудь он изобретет нечто вроде атаки разрыва сердца, которую он придумал, соединив два разных приема. Он уже давно не применял их по отдельности, потому, как только его ци достаточно стабилизируется, он займется этим вопросом вплотную. Как только он достиг царства достижения астрала, Ечень почувствовал, как резко увеличилась сила его ауры, и она была намного сильнее, чем у других воинов, переживших ту же метаморфозу. Причиной такого неравенства скорее была тренировка заклинания меча зеленого лотоса, которая и так уже изменила его ауру еще на стадии царства скрытого Юаня. Это царство достижения астрала намного мощнее, чем я мог бы предположить. Неудивительно, что мало кому удается победить воина царства достижения астрала, пребывая все еще на стадии царства скрытого Юаня. Прикрыв глаза, Ечень сжал кулаки и почувствовал, как сила струится по его телу и продолжает расти. Невооруженным глазом можно было заметить, как по его телу двигаются искорки синицы, заворачиваясь маленькими вихрями вокруг кулаков. Что? Он достиг царства достижения астрала. Вулкан просто не мог поверить своим глазам. Горный воин также посерьезнел в лице. Убей его, пока он не стал еще сильнее и не свыкся с новообретенной силой. Другой такой возможности потом у нас уже не будет. Открыв глаза, Ечень усмехнулся. Простите, но я уже успел свыкнуться. Я прекрасно знаю, как сжигать Чжэнь Юань. Просто до этого у меня не было достаточного ее количества. Он уже много раз видел, как это делают другие воины, и исподволь уловил механизм. В конце концов, сила его духа была дана ему не просто для красоты. Воу-воу-воу. Чжэнь Юань внутри его тела собралась вместе и выстрелила. Синее пламя распространилось по всему его телу. Со стороны он выглядел как огромный факел. Пока Чжэнь Юань горела, его сила увеличилась еще вдвое. Как такое возможно? Как он с первого раза смог начать сжигание? Когда горный воин в первый раз попробовал это, у него получался только небольшая искорка. Что уже говорить, что ни о каком увеличении мощности он и мечтать не мог. Чтобы понять весь процесс, ему потребовался месяц толку, что ты достиг нового царства. Нас все равно четверо, а ты один. Этого более чем достаточно. Умри. Желтая Чжэнь Юань вспыхнула внутри горного воина, и он устремился атакой на Еченя. Еще в воздухе у него в руках материализовались два железных молота. Отвали. Ечень показал указательным пальцем в небо. Синий свет ци меча высвободился из кончика пальца, усиленный жестким намерением меча. Описав небольшую дугу, ци обрушилась на молоты. Дзинь. Железные молоты считались низкоранговым великим оружием. Потому даже всепоглощающая ци меча зеленого лотоса не смогла оставить на них ни царапины. Тем не менее, молоты оказались отличными проводниками, и по ним Ечень смог пробить слой Чжэнь Ци и перенести удар на самого горного воина. Того резко отбросило в сторону. Нужно объединиться. Вулкан к тому времени уже начал сжигать Чжэнь Юань. Благодаря тому, что он как раз практиковал огненный элемент, процесс сжигания давал ему намного больше, чем обычным воинам. А практикующие водный элемент получали и того меньше из-за конфликтующих процессов водного элемента и сжигания. Но плюсы у них тоже были. Восстановление проходило намного быстрее, а сам эффект длился дольше. Воу, воу. Остальные два воина с культа девяти призраков тоже не сидели сложа руки. Как результат, Ечень столкнулся с тремя воинами Срединного царства достижения астрала, в то время как двое из них уже были на пиковом уровне. Объединение их сил было намного опаснее. Внезапно начался ветер, и вскоре показались мертвецы бронзовой раковины. Убить, убить. Трое из его противников оставались на земле, а горный воин атаковал с воздуха. Они навалились на него все скопом с разных направлений. Вулкан обладал Дао, пылающим ярко-красным светом, а двое других держали в руках палицу и пару перчаток. Сжигание Чжэнь Юаня дало свои плоды, и их атаки были невероятно мощными и всепоглощающими. Если бы вы все-таки научились действовать сообща, вам удалось бы меня одолеть, но у вас никогда не выйдет это. Количество, конечно же, играет роль, но без качества оно не имело никакого значения. Дзинь. Меч звездных шрамов все еще покоился на поясе Еченя, и он не применил им воспользоваться. Яркий свет меча рассек мрак пещеры. После этого, бесконечные, похожие на змею, электрические разряды поплыли в пространстве между облачками ци. Хэррррррр. Первым начал харкать кровью вулкан. У него был самый большой потенциал боевой мощи, потому он был чуть более самоуверен и не ожидал столкновения с агрессивной манерой ведения боя Еченя. Его громоподобная ци меча пробила его руку, державшую Дао, который от удара рассыпался на мелкие осколки. Тело его взмыло в воздух и тяжело рухнуло на каменный пол. Свет зеленого лотоса. Меч звездных шрамов заблокировал одну из атак. Перед тем, как еще раз воспользоваться указательным пальцем правой руки, Ечень слегка сместил свою позицию. Напрочь игнорируя дистанцию между ним и другим воином, ци с легкостью пробила защитный слой Чжэнь Юаня. Пуф! Ци меча зеленого лотоса плотно обвелась вокруг шеи воина, а в следующую секунду огромная рука подняла его на воздух и бросила в небо. Черт, да умри же! Воин, чью атаку Ечень заблокировал, с ужасом наблюдал, как его собрат умер всего от одной атаки. Злоба закипела у него в крови, и он атаковал. Разделение. Человеческие тени отделились от Еченя. Тело вздрогнуло и превратилось в сгусток черного дыма, растворяясь в воздухе. Искусство призрачного духа. Его летающее искусство было достаточно мощным. Блокировка произошла практически на автомате, оставив после себя призрачную фигурку. Удар горы. Горный воин опять вернулся. Его железный молот крутнулся, искрясь желтоватой Чжэнь Юань, которая тем временем превратилась в огромную гору и обрушилась на Еченя. Замри. Ечень не мог игнорировать атаки горного воина. Единственная причина, по которой он смог победить воинов с культа девяти призраков, заключалась в том, что они не ожидали от него ци меча зеленого лотоса. В остальном его сила ненамного превосходила остальных. Намерение меча могло увеличить его атакующую мощь, но с защитой он ничего сделать не мог. Он атаковал. Воздух на сотни метров замер. Нескончаемое количество зеленых лотосов возникло в воздухе, поглощая окружающую Чжэнь Юань. Тем временем гора замедлилась, что дало Еченю возможность увернуться. Он еще несколько раз крутнулся и наконец оказался возле горного воина. Последний окончательно разозлился. Он подбросил один из молотов и сформировал из него еще одну стену теней, чтобы как-то противостоять Еченю. Кья, а тот даже не замедлился. Он проткнул мечом стены и начал врезаться в защитный слой горного воина. Атаки генерировались с невероятной скоростью. Благодаря расщеплению тени, Ечень хорошо маскировался, и никто не мог предугадать, где именно находится его настоящее тело. Пока вулкан и остальные определялись, что к чему, горный воин уже летел, отплевывая кровь. Он тяжело грохнулся на кучу тел мертвецов бронзовой раковины. Было бы странно, если бы Ечень не воспользовался такой прекрасной возможностью, потому он поднял левый указательный палец и мизинец, выпуская из них два луча ци зеленого лотоса. Те напали на противников с обеих сторон. Дзинь. Отовсюду посыпались искры. Горный воин заблокировал первый луч ци меча зеленого лотоса, но второй все-таки его достал и прошел прямо через голову. Хэррррр. Во все стороны брызнули мозги, в то время как вторая половина головы горного воина откатилась в сторону. Кровь смешалась с серым веществом, стекая по стенам. Зрелище было однозначно не для слабонервных. За такой короткий промежуток времени вулкан увидел смерть двух своих друзей от той же руки. Сила Еченя пугала. Невозможно было поверить, что он обладает ею. Каждый из них был опытным воином Срединного царства достижения астрала, а этот малец только начал свой путь в этом царстве. Да все вместе они могли бы спокойно сравниться с воинами позднего царства достижения астрала. Кто бы мог подумать, что все они падут от руки неопытного юнца, с которым тем не менее не мог сравниться ни один из живущих. Какой талант, какая сила. Его тело растворилось в толпе мертвецов, еще страшнее, чем те, в длинных халатах. Все, что смог увидеть Линь Шуйхань, легкую рябь, а в следующую секунду замертво упало оба воина в длинных халатах. Уголком глаза он увидел смазанную фигурку Еченя. «Спасибо», – пробормотал про себя Линь Шуйхань. Ечень выбрал не помогать великим учителям с изумрудной школы, они его не волновали. Он вернулся на свое поле боя и стал искать вулкана. «Я давно мечтал отплатить школе Лилового Солнца за тот визит. Я думаю, что привезу твою голову в качестве трофея. Как ты смеешь? Ты рушишь баланс страны ветров». Вулкан был в ужасе, потому он пытался запугать своего противника. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминируешь химеч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 322. Глава 322. Бой против призрака. Ечень усмехнулся. Лучше так, чем ты бы убил всех воинов царства достижения астрала во всей стране ветров. Как только эта новость распространится по континенту, репутация и честь школы Лилового Солнца, которую так долго строили предыдущие поколения, будет полностью разрушена. В прах. Пока он говорил, его ноги продолжали двигаться. Взрывное торнадо спустилось на землю и высвободилось прямо под вулканом. Это была его секретная техника, взрыв земли, ужасающий небо. Бум. Обломки скалы начали падать повсеместно, а вулкан активно пытался увернуться от них. В следующем году этот день станет твоим поминальным. Голос Еченя обладал какой-то невероятной магией, вливающейся прямо в уши вулкану. В следующую секунду яркий свет меча взорвал окружающий мир, и в этом свете расцветал огромный зеленый лотос. Вулкан разогнал свою Чжэнь Юань, собирая остатки сил, чтобы крикнуть: «Деревщик, спаси! Хэррррррр!» Как раз, когда он заканчивал свое предложение, защитный слой Чжэнь Юаня уже не выдержал и раскрылся, уступая напору света меча. Кровавый фонтан брызнул с его лба, прошел до челюсти и в конце концов разорвал тело пополам. Убив вулкана, Ечень посмотрел на то место, где стоял его последний противник. «Беги!» Последний прекрасно понимал, что он не ровня Еченю. Без задней мысли он подскочил и побежал. «И ты надеешься, что у тебя что-то получится?» Активируя летающее искусство, Ечень догнал его. Оба воина царства достижения астрала обладали способностью перемещаться с невероятной скоростью. Пару сотен метров они проходили в мановение ока. Кроме того, из-за невероятно мощной Чжэнь-Юань, которая их окружала, воздух вокруг исчез, превращаясь в вакуумное пространство. Звук не мог распространяться через безвоздушное пространство, следовательно, двигались они совершенно бесшумно. «Умри!» Вскоре, Ячень быстро покрыл дистанцию между ними. Он полностью сфокусировался на активации атаки разрыва сердца, которая напоминала падающую звезду, исчезающую сразу после вспышки. Вжух! Его противник все еще продолжал движение, но его уровень Чжэнь-Юаня начал стремительно падать, а потом его голова отлетела от тела и кровь рекой хлынула с разреза. «Вот, наконец я стал одним из лучших воинов Южной Рудры. Теперь мне не страшен никто по уровню ниже царства моря душ». После убийства четверых воинов царства достижения астрала подряд, Ячиня захлестнули эмоции. Он и раньше обладал и талантом, и потенциалом, и нечеловеческими способностями к обучению, но ему всегда чего-то не хватало, и ему приходилось вести себя с чрезвычайной осторожностью. А теперь, ему неровней были даже воины срединного царства достижения астрала. Да хоть позднего царства, у него найдутся силы, чтобы противостоять им. Конечно, Ячень прекрасно понимал, что главной причиной его успеха, кроме 80% намерения меча, было еще высшее искусство царства земли. Теперь проблема заключалась только в культивации. Как только все закончится, нужно будет пойти к падающей реке Дикого Гуся и изучить намерение меча короля боя. Мне нужно попытаться пробиться на новый уровень. Если я смогу достичь 90% намерения меча, а то и все 100, то точно смогу на равных сражаться с воинами позднего царства достижения астрала. Вот тогда можно будет сосредоточиться на культивации. В этом случае, с каждым прорывом моя сила будет только расти, и во всей Южной Рудре не найдется достойного меня противника. Ячень прекрасно понимал тот факт, что много воинов все еще застряли на пиковом уровне позднего царства достижения астрала и были достаточно сильными. В его нынешнем состоянии он пока не мог с ними соперничать. Но путешествовали они мало, и шанс наткнуться на такого был 1 на 1 000 000. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас мне нужно оказаться на падающей реке Дикого Гуся. Глубоко вздохнув, Ячень очистил мысли, и намерение меча стало еще точнее. Ячень, мы оба воины царства достижения астрала страны ветров. Почему ты не приходишь мне на помощь? Если ты нам не поможешь сейчас, потом ты падешь от рук призрака, послышался голос Панне. Ячень посмотрел в сторону великих учителей изумрудной школы. Их противниками были 2 мертвеца золотой раковины в длинных халатах. Они были даже сильнее, чем их описывал вулкан. У одного из них кожа почернела и отливала золотом, что было верным признаком зомби 8 ранга, обладающего невероятной степенью защиты. Он полностью игнорировал все попытки Панне атаковать. Другой мертвей был 7 ранга и только начал чернеть. Раньше они были могучими воинами срединного царства достижения астрала. Они полностью вели бой. Вскоре им на помощь подоспел еще один. Его уровень культивации был не очень высок, но был очень странен. 2 великих учителя еле сдерживали их напор. «Хах, сначала я достану вас». Ячень рта раскрыто не успел, а перед воинами оказался призрак. Его окружал плотный слой черно-серого защитного Чжэнь-Юаня. Призрачная маска, казалось, была живой. Складывалось такое чувство, что убить он их может в любой момент и просто играется. «Да как ты смеешь?» Пан не был в шоке. Он довел сжигание своей Чжэнь-Юань до предела. Из его тела высвободился столб пламени, аура окрепла еще больше. Чжуан Цинхэ, который был на другой стороне, прекрасно понимал, что не выдержит и одного удара против призрака и точно закончит свою жизнь в этой пещере. Потому он активировал великое искусство горы и реки. Его Чжэнь-Юань разлилась подобно океану, атакуя призрака. Тот рассмеялся и с легкостью парировал правой рукой нападение Панне. В это же время его правая рука атаковала Чжуан Цинхэ. Бой закончился очень быстро. Призрак, ухмыляясь, держал чью-то оторванную руку. В живых остался только один из пары великих учителей, Панне, да и тот был тем самым несчастным, который лишился конечности. Полностью утратив к нему всякий интерес, призрак обратил свое внимание на Лин Шуйхэнь, который как раз успел убить одного из его людей. Глаза призрака вспыхнули холодным блеском. Бум! Уже в воздухе призрак парировал удар. «Ах ты, гаденыш! Смерти ищешь!» Призрак никак не ожидал, что его планам убить Линь помешает Ячень, а тот как раз успел покончить с ордой мертвецов бронзовой раковины и бесстрашно взирал на призрака. «Тебе конец!» Он уже не беспокоился о великих учителях изумрудной школы, но хоть учитель Академии Северного Снега он спасти попытается. Призрак был грозным противником, намного сильнее, чем тот же вулкан. Вжух, вжух, вжух. В пространстве показались три темных тени. Это была пара Сиахен и Озерный воин. Каждый из них был в разной степени потрепанности. Тем не менее супружеская пара была совсем не уверена, что вымотала призрака. Они, конечно, готовились к худшему, когда направлялись сюда, но лучшие атаки следовало приберечь на самый крайний случай. Они увидели, что Панни еще жив, и поспешили к нему на помощь, отгоняя мертвецов золотой раковины. Озерный же воин не мог скрыть напряжение. Он нигде не видел вулкана и подкрепления с мертвецов бронзовой раковины, и это нервировало. «Панни, где остальные?» — крикнул Сяхен. Панни ответил. Вулкан вступил в тайный сговор с призраком. Ему на помощь пришли еще два воина, но они пали от руки, и он зыркнул на Еченя. Он помнил, что тот не собирался его спасать. Пара Сяхен удивленно взирала на юношу. Да, он достиг царства достижения астрала, это был спонтанный прорыв. Или призрак сказал озерному воину: «Убей, убей их всех, ситуация выходит из-под контроля». Он имел в виду пару Сяхен. Изначально они должны были выжить, но теперь надо было срочно прятать концы в воду. Раз вулканы и остальные уже мертвы, то терять нечего. Этот Ячень спутал им все карты. Озерный воин изменился в лице. Он уже не был тем добродушным малым. Наконец он показал свое истинное лицо, пылающее злобой. Теперь в худшем случае, его больше никогда не пустят на территорию страны ветров. Бой снова вспыхнул. Но в этот раз роли поменялись. Озерный воин выступал на стороне призрака. Им помогали два мертвеца золотой раковины и целая орда мертвецов бронзовой раковины. Призрак сразу понял, что их главной целью должен стать Ячень. Только его убийство даст ему возможность захватить страну ветров. «Ты убил вулкана?» Ячень ответил вопросом на вопрос. «А ты один из пяти элементов? Интересно, как же тебя все же величать по-настоящему? Призраком или деревщиком?» Ячень помнил, что вулкан говорил, что деревщик сделает из него зомби. Именно тогда он связал все воедино. Ячень не успел узнать только одно. Вулкан имел дело с деревщиком по старой дружбе или тоже стал частью культа. Но это уже было неважно. Вулкан мертв и помогать врагу больше не сможет. Я отзываюсь на оба. Но каждый, кто узнает об этом, должен умереть. И ты не исключение. Палец деревщика закружилась в воздухе, и тот напал. Сотрясающее небеса облако. Ячень не собирался отступать перед лицом опасности. Как раз наоборот, он поудобнее перехватил меч и бросился на перерез. Бум! Палец и меч схлестнулись, вызвав легкое землетрясение. С потолка посыпалась каменная крошка. Кто был сильнее, стало понятно сразу. Деревщик отступил на три шага, а Ячень на все 10. Разница между уровнем культивации была слишком большой. Даже со всеми бонусами в виде намерения меча и высшей техники царства земли Еченю было до него еще далеко. Но то, что он смог выстоять атаку деревщика, было уже достижением. Призрак славился своей непобедимостью и силой. От него замертво падали даже воины позднего царства достижения астрала. «Ха-ха, боюсь, что сегодня ты умрешь, мальчик». Призрак решил судьбу своего противника и плотоядно улыбнулся. Ячень же оставался спокойным. В его глазах загорелись красные огоньки, и он бесстрастно ответил: «Не обязательно. Да ты что? Ну поглядим, как ты собираешься одолеть меня». Серо-черная Чжэнь Юань выстрелила в воздух, и призрак перебросил палец в правую руку. Он выглядел как кровожадный монстр, восседающий на горе трупов своих и врагов. «Должен тебе сказать, что все совсем не обязательно должно идти так, как ты задумал. Может, когда-то ты и руководил страной ветров, но времена изменились». Хэррррррр. Земля разверзлась, кроваво-красная ци выстрелила из тела Еченя и смешалась с горящей Чжэнь Юань. Внезапно все в округе озарилось красными отблесками. Мощная ци заполнила пространство, разметая всех мертвецов бронзовой раковины у себя на пути. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 323. Глава 323. Ответный удар. Так я и думал, малое искусство расщепления тела кровавого демона нивелирует сжигание Чжэнь Юаня и не сможет увеличить мою силу более чем на 20%. Сжигание Чжэнь Юаня было настолько агрессивной методикой, что с ней не могла сравниться даже такая техника. А раньше-то он мог таким образом поднять свой уровень на все 50%. Да и скорость сжигания ци и крови теперь увеличилась.

Этот паршивец каким-то образом смог выучить малое искусство расщепления тела кровавого демона. Как только уговорил поделиться, это же было его личное секретное искусство. Что ж, начнем. Истерический вой вырвался откуда-то из недр палицы, когда призрак сделал шаг вперед. Внутри нее, казалось, жил какой-то призрак, который вот-вот высвободится. Свет зеленого лотоса блокировал атаку призрака. Ячень поднял левую руку, и из нее вырвалось 20 меча зеленого лотоса, которые тут же нацелились на горло и сердце противника. Пуф! Призрак развеял одну из них, но вторая исхитрилась вывернуться по какой-то невероятной траектории и таки ранить его в грудь, вырвав небольшой кусок зловонной плоти. Твою ж мать! Огонь мертвеца! Призрак был в ярости. Его палец завертелась, и из нее вырвалось 2 столпа пламени, которые накинулись на защитный слой ячня. Этот огонь не совсем обычный. В нем плескалась все та же серо-черная сила, которая разрушала все на своем пути. Ее нельзя было уничтожить с помощью пламени Чжэнь Юаня, а значит, оставался только один выход. Ячень выбросил весь свой защитный слой, отчего замертво повалились десятки мертвецов бронзовой раковины. Призрак не ожидал подобного. Он оказался заключенным в коконе Чжэнь Юаня, который своей силой заставил отступить его на 5 шагов. Защитный слой черно-серой субстанции на его теле начал слегка подрагивать. Бур мертвеца. Призрак не хотел отступать еще дальше, потому сжал все 5 пальцев в похожую на сверло фигурку. На конце каждого ногтя плескалась все та же черно-серая Чжэнь Юань, закручиваясь в спираль. Наконец он выбросил атаку в сторону ячня. Вжух! Звук движения был почти неслышим. Уже через пару мгновений бур оказался прямо перед ячнем. Какой быстрый! Ячень сразу же активировал концепцию быстрого меча и блокировал направленный на него бур. Вжух, вжух, вжух. Во все стороны посыпались горячие искры, и бур постепенно растворился в воздухе. Призрак досадливо скривился. Он отбросил палицу и сгенерировал огромное количество черно-серых сполохов, которые поднялись в небо и начали осыпаться смертельным дождем на ячня. Взрыв тени. Десятки теней взорвались, в то время как настоящее тело ячня затерялось в этой толпе. Этот парень слишком хитер. Нужно убить его сейчас, а то потом проблем не оберешься. Призрак тоже чувствовал себя не лучшим образом. Он истратил уже почти всю энергию. И тем не менее он так и не смог достать ячня ни одной из своих атак. Даже более того, этот малец сам ухитрился его ранить. С учетом того факта, что он сам по сути уже превратился в мертвеца, какой-то кусок плоти не играл для него большой роли, но сам факт этого выбешивал. Он же один из лучших адептов культа. От его рук погибло десятки сильнейших воинов. Он обошел страну ветра вдоль и поперек несколько раз, и при этом проигрывает какому-то юнцу. В его зрачках заплясали зеленые огоньки, отвечая на волну гнева. Искусство призрачного крика. Его рот резко увеличился, и плотоядная улыбка заплясала на губах призрака. Где-то из недр его груди начал формироваться утробный рык. Наконец он включил в него часть Чжэнь Юаня, и сильнейшая звуковая волна устремилась в сторону ячня, играя черным отблеском. Какая сильная! Ячень разогнал Чжэнь Юань до максимума, чтобы прикрыть уши, сердце и сознание от этого звука. Но похоже, что смертоносным был не только звук. Пуф! Из уголка его рта заструилась кровь. Но судя по остальным, он еще легко отделался. У остальных воинов кровь струилась из ушей, рта и даже глаз. У каждого на лице застыла маска страдания. Особенно у Панне, который потерял руку всего пару секунд назад, а тут новая напасть. Его Чжэнь Юань не вынесла такого потрясения и вышла из-под контроля. Она завертелась вихрем внутри него, а он выплюнул целый сгусток крови. По своей сути он чуть не убил самого себя. Озерный воин был более чем просто удивлен. Призрак использовал искусство призрачного крика, оно же стоит колоссального количества Чжэнь Юаня. Это было секретным искусством призрачного короля, которое было заточено специально под него, как и искусство кровавого демона. Каждый такой рык мог положить на лопатки великое множество противников, которые будут слабее, чем ты. Но даже равным по силе противникам стоило бы опасаться такого приема. Против него практически не было контрмер. Этот паршивец нечеловечески силен. Подумал Панне, неудивительно, что призрак решил использовать призрачный крик, хотя, судя по всему, освоил его совсем недавно. Разрыв сердца. Увидев, что призрак собирается повторить свой прием, Ячень решил работать на опережение. В эту атаку он вложил все свои силы, включая намерение меча. Хэррррррр. Призраку пришлось прервать подготовку к атаке и заблокировать Еченя с помощью палицы. Вжух. Посыпались искры, но призрак все же оказался недостаточно быстрым. Его палица прошла по касательной и только сместила траекторию движения меча. Как результат, у него на плече появился широкая рваная рана. Как такое возможно? Ну ладно, я еще не достиг совершенства в искусстве призрачного крика, но даже не идеально созданный прием обернул бы в бегство даже воина позднего царства достижения астрала. Призрак понимал, что Ячень был ранен. Что ж, по крайней мере, они сравняли счет. В это время наш герой находился в задумчивости. Искусство звуковой волны призрака превзошло его ожидания. Благо он тренировал заклинание меча зеленого лотоса, и раз его Чжэнь Юань по силе уступал призраку, то по качеству Ячень точно опережал его. Кроме того, было видно, что искусство звуковой волны еще в новинку призраку. Может, только потому Ячень смог выжить после такой атаки. Оба противника замерли на месте. Никто не решался напасть первым, в то время как бой семейной пары Сяохэн был в полном разгаре. Когда стало ясно, что Пан не больше не сможет им помогать, пара Сяохэн и Лин Шуйхэнь оказались в невыгодном положении. «Надо объединиться». Сяохэн кивнул Лун Юэ. «Да», — ответила она ему, быстро высвобождая водный элемент. В это время на них уже надвигался мертвец золотой раковины. Искусство огромной волны дракона. Послышался синхронный выкрик, и элементы воды Сяохэна и Лун Юэ объединились в одно целое. Это стало причиной высвобождения невероятной по силе мощи. Перед ними показался невероятный по размеру дракон, сотканный из водяного ци. Каждое его движение вызывало новый всплеск силы. Плохо. Это секретное искусство из замка бога дракона. Лицо озерного воина уже не скрывало обеспокоенности. Бум. Зомби 8 ранга были намного сильнее, чем воины пикового уровня срединного царства достижения астрала. Тем не менее, такому дракону он был просто на один зуб. Он его просто отбросил как надоедливую муху. Ау-ау-ау-ау. Взревев, дракон накинулся на озерного воина и его подельников. Искусство озера. Атака разлома. Озерный воин прочертил левой рукой кольцо, а правой проткнул его. Появилась еще одна мощная волна. По своей сути она отличалась от той, что сформировала дракона. Она была длинной и острой, как стрела, и сразу помчалась в сторону монстра. Когда волны столкнулись, озерный воин не смог сдержать разочарованного вскрика. Дракон потерял всего один клык, а вот стрела просто разлетелась на части. Объединенные силы семейной пары не смог бы разрушить даже призрак. Что тут говорить об озерном воине, который был всего лишь воином срединного царства достижения астрала.